девицы стали интересоваться, бывал ли Зайцев за границей. «Приходилось», — ответил Роберт, как всем показалось, не очень охотно. «Патрон привык, чтобы я был у него переводчиком». И тут же сменил тему разговора. В Южноморск вернулись, когда на темной глади моря пролегла лунная дорожка и город засыпал. На следующий день Ремизов заглянул в номер Зайцева чуть ли не с утра. Роберт говорил по-междугородной. Речь шла о заграничной поездке. От имени Веленского Зайцев сказал, чтобы вместо Сергея Николаевича в делегацию включили его заместителя. «Ты очень занят?» — спросил Антон у референта, когда тот закончил разговор. «До двух свободен», — посмотрел Роберт на часы. «Патрон отбыл на встречу в облсполком». «Отлично», — обрадовался Ремизов. «Хочешь, покажу один погребок? Там подают такое сухое вино, атас. Понимаешь, после вчерашнего голова не того». «С утра-то?» — ужаснулся Зайцев. «Да патрон меня... Можешь взять себе минералку, пепси или лимонад». Немного поколебавшись, Роберт согласился. По дороге солист Альбатрос осторожно стал расспрашивать о Веленском, о его работе. Зайцев ничего определенного не сказал, лишь упомянул, что Сергей Николаевич — член коллегии. «А что он за мужик?» — продолжал интересоваться Антон. «Суровый? С чего ты взял?» «Нормально, как все», — ответил референт. «Но, как я понял, не пьет, никаких других вольностей, жена, небось, строгая». «Похоронил 3 года назад», — вздохнул Роберт. «Жили душа в душу». «Да, жаль, конечно, его», — посочувствовал Ремизов. «Но как же без женщин? Он ведь еще...» «Хо», — усмехнулся Зайцев, — «стоит ему только свистнуть. Где он не появится? На банкете, на приеме. Самые раскрасавицы». Роберт махнул рукой. «Что и говорить, с умом и статью». «Так в чем же дело?» — удивился Ремизов. «Ему возиться с бабами? Он же на виду». «Так женился бы снова. Или в Москве нет достойных?» «Еще какие! Одна балерина, народная артистка, готова Большой театр бросить. Другая — дочь». Зайцев осекся. «Может, и женился бы, да боится, что не ради него, а ради его положения. За дачу, за квартиру хотят выскочить». «Бывает», — кивнул согласно Антон. «Но, в принципе, он женский пол уважает?» «Господи, человеку всего 50. Природа требует». «Так давай ему поможем», — предложил Ремизов. «Завтра опять затевается пикничок. Ты скажи патрону, а партнерша — моя забота». «На той яхте?» — усмехнулся Роберт. «Да ему, если пожелает, теплоход подадут». «Нет, Антон, это не солидно. Да и насчет партнерши на него трудно угодить». Солист Альбатроса задумался. В погребке после пары бокалов шампанского у него родилась идея. Когда Зайцев со своим шефом придут в ресторан ужинать, как бы невзначай представить какую-нибудь симпатягу. Понравится Веленскому? Хорошо. Нет, придумай что-нибудь другое. Попробовать, конечно, можно. После некоторого колебания одобрил предложение референт. Вечером Сергей Николаевич и Зайцев ужинали, как всегда, в ресторане. Антон был представлен Веленскому. Вскоре он подсел к их столу с девушкой. Сергей Николаевич был к ней внимателен, но как только закончил ужин, тут же покинул ресторан. Неудача не обескуражила заговорщиков. Вторую попытку они сделали через день. И опять Веленский не проявил к новой девице никакого интереса. «Действительно, на него не угодишь», — вздыхал Ремизов, когда они с Зайцевым гуляли по Молодежному проспекту, одной из самых красивых улиц города. «А ведь это были лучшие кадры». «Канашки славно, ничего не скажешь», — согласился референт. «Но ты уж извини, сразу видно, что голытьба. По-моему, именно это его и отпугивает. Понимаешь, патрону вечно надоедают просьбами, жалобами. Тому помоги, того устрой, третьему денег дай. «Понимаю, старик, понимаю», — кивал Ремизов. «Неужели у тебя нет такой знакомой, чтобы, ну, чтобы не было в глазах безнадёги? Из солидной семьи?» «Дай подумать», — сказал Антон, перебирая в голове всех девушек, которых знал. Осенило его, когда они поравнялись с четырехэтажным домом солидной довоенной постройки, здание утопало в зелени акации. «Заглянем тут к одной», — предложил Ремизов, решительно направляясь к подъезду. Зайцев последовал за ним. Ремизов нажал кнопку звонка у двери на первом этаже с медной табличкой, на которой было выгравировано «Мажаров М.В.». Открыла девушка в домашнем халатике и шлепанцах. «Антоша?» — удивилась она. «Привет». «Чао», — расплылся в улыбке Ремизов. «Вот, гуляли, решили забрести на огонек». «Милости прошу», — распахнула двери девушка. «Знакомься, Нинон», — представил Зайцева Антон. «Роберт, из Москвы». «Очень приятно», — протянула руку хозяйка. «Нина, проходите в гостиную». Она провела их широким полутемным коридором, отделанным дубовыми панелями, по пути взглянув на себя в овальное зеркало, обрамленное бронзовым окладом в завитушках. Шаги приглушала ковровая дорожка, устилавшая сверкающий, словно лед, паркет. Они миновали просторный холл, где стояла софа, два кресла и инкрустированный столик с массивной хрустальной пепельницей. Тут же на полу красовалась высокая в метр китайская ваза, а на стенах висели картины в дорогих багетах. Темная мебель очень выигрывала на фоне светлого пушистого ковра. Гостиная, куда они вошли, поражала роскошью. Старинная резная мебель красного дерева, шелковая обивка на диване и полукреслах, окружавших овальный стол, бархатные портьеры, малахитовый столик под бронзовым канделябром, напольные часы выше человеческого роста, камин, уставленный дорогими фарфоровыми безделушками, текинский ковер с тусклым звездчатым орнаментом устилал почти весь пол комнаты, переливался гранями хрусталь на люстре. Стены были увешаны картинами различного формата. Патина, покрывавшая лица давно живших людей, говорила о том, что это подлинники. В углу стоял кабинетный рояль «Стейнвей» и вращающийся стульчик. «Кофе», — предложила Нина, усаживая гостей на диван. Она была чуть выше среднего роста, неплохо сложена. Красавицей ее назвать было нельзя, но женственность и какая-то удивительная мягкость в линиях лица, а также живые глаза, делали ее привлекательной. Ей было около 30 лет, для невесты, прямо скажем, возраст критический. «Как, старик, насчет кофе?» — спросил Антон Зайцева. «Спасибо, не стоит хлопотать. Вот если бы чего-нибудь холодненького...» «Боржоми?» «Это с удовольствием», — согласился Роберт. «Нина вышла». «Резюме?» — осклабился Ремизов, кивнув на дверь, за которой исчезла хозяйка. Зайцев неопределенно пожал плечами. Нина вернулась с подносом индийской чеканки, на котором стояла запотевшая бутылка и два фужера. Попивая ледяной боржоми, Антон вел легкий светский разговор о южноморских сплетнях, о погоде и других малоинтересных вещах. Зайцев молчал, и это его молчание интриговало хозяйку. Она бросала на него любопытствующие взгляды, все ждала, когда же он заговорит, но, не дождавшись, стала сама расспрашивать, в каком санатории он отдыхает и нравится ли ему город. Роберт ответил коротко. «Приехал с патроном по делам, и отдыхать, в общем-то, нет времени». Когда Нина снова вышла зачем-то, он шепнул Ремизову: «Попробуй пригласить сегодня вечером». «Окей, проверну», — заверил его Антон.